Джек звонит на следующий день после похорон младенца. Говорит, что только что зашел в порт Генуи. «Как ты, Джеки?» Трудно поверить, что он задает такой вопрос. «Джеки, ты меня слышишь?» «Да». «Я собираюсь приехать домой». Он произносит это как реплику из пьесы. Или, может, он думает, что я его начну отговаривать? «О, Джек, не беспокойся, оставайся и наслаждайся солнцем». Не могу вообразить, что происходит в его голове. В комнате стало очень тихо. «Тогда скоро увидимся», — отвечаю я. «Хорошо. Послушай, Джеки!» Но я уже положила трубку. Повесила ее. Но не отнимаю рук от аппарата, от которого веет холодом. Он приезжает домой. Все кажется неестественным, натянутым, будто между нами многослойное стекло. «Мы попробуем снова», — говорит он. Я не отвечаю. «Джеки!» Тогда это должно быть какое-то совсем другое снова. Третья годовщина нашей свадьбы. Мне по-прежнему прописан постельный режим. Я не плакала с тех пор, как была в больнице с Бобби. Но скорбь пронизывает все мое существо. Когда Этель родила пятого ребенка, я говорю Джеку, чтобы он отдал Бобби и Этель дом, который мы купили в Хикари-Хилл. Или продал его им. Неважно, как он проведет сделку. Но пусть у этой милой и беспроблемной католической семьи с налаженным бытом и регулярным прибавлением будет такое жилье. И пусть заберут шторы для детской, люльку и подвесные игрушки. Джек говорит, что отец предложил снять для нас жилье в Джорджтауне. «Зачем? Ты постоянно будешь на работе или в разъездах во время избирательной кампании Стивенсона. А когда мне разрешат вставать, я поеду к Ли». «Но Ли в Лондоне?» «Да». «Кто-то кому-то рассказал, что наш брак не ладится. Или кто-то просто что-то нафантазировал и случайно оказался прав». Так или иначе, слухи поползли и проникли в прессу. Газеты пишут, что я собираюсь уйти от Джека, а Джо предлагает мне $1 миллион, чтобы я осталась. «Ты читала эту мерзость?» — спрашивает меня Джо. «Мне показалось, что идея неплоха. Но почему только 1 миллион? Давайте 10». Джо смеется. «Я на твоей стороне, Джеки. Ты нужна Джеку. Чтобы он мог сделать политическую карьеру? Нужна гораздо больше, чем он, как мне кажется, сознает. Надеюсь, он поймет это рано или поздно. Чем раньше, тем лучше, конечно. Мы молчим. Он ждет, что я продолжу. Мы сидим после обеда вдвоем в гостиной в его доме в Хаяни-Спорт. Все остальные разбрелись. Он вытягивает ноги. «Вам с Джеком следует куда-то поехать вдвоем. Может, на Новый год в Антигуа?» «Дорогой Джо, вы пытаетесь меня подкупить или задобрить?» «Называй, как хочешь», — улыбается он. «А мне хочется воскликнуть. Ваш сын так и не попросил у меня прощения. Не сказал, что ему жаль, что он оставил меня незадолго до родов и не приехал домой, когда малышка погибла. Вам необходим этот брак, не правда ли? Особенно сейчас, когда появились планы выдвинуть Джека в качестве кандидата. Мне не надо уточнять, на какую именно должность. Есть только одни выборы, которые имеют значение для Джо». «Это не шутки, Джеки. Развод или даже намек на него уничтожит шансы на победу». «Тогда надо сделать так, чтобы мы все получили удовольствие от процесса», — заявляю я с усмешкой. «Чтобы пережить все эти бури, мне в какой-то момент понадобится маленький домик, а Джеку — новые костюмы. он не может продолжать щеголять в коротких штанишках и надевать старые потертые туфли по вечерам. «Ты слышала, что я сказал?» Мистер Кеннеди уставился на меня поверх очков с тонкой оправой. Взгляд у него прямой и жесткий. «Никаких неприятностей не будет, Джо. Мое сердце разбито, и мне необходимо прийти в себя. Давайте подумаем, что нас всех может порадовать. У Джека будут новые костюмы. У меня маленький домик. А Верховный суд поддержит отмену сегрегации. С этого момента я очень бережно обращаюсь со своими чувствами. Да, я останусь в браке, во всяком случае, сейчас. Но буду вести себя немного отстраненно. На удивление, Джек не замечает изменений. Напротив, отношения улучшились. Он будто испытывает облегчение от того, что моя натура раздвоилась, и ему приходится взаимодействовать лишь с одной половиной. Насколько же легче общаться после того, как я замкнулась в себе. Стала менее страстной, менее самоотверженной, открытой и честной. Стала меньше его любить. И временами с горечью осознаю, чем меньше я отдаю себя, тем более подходящей и удобной женой становлюсь для него».